Однажды вечером, во время прогулки по дворцовому саду, Цуца вытерла рукой губы и объявила, что хочет рассказать сказку. Окаджадо оживился. Обрадованный, как ребенок, он крепче прижал к себе мать. Сказки он очень любил и к тому же знал, что Цуца не станет рассказывать ему сказки просто так, для развлечения, а откроет что-то важное, чему-то его научит или хотя бы на что-то намекнет. Так наставляла она его с самого начала, еще в ту пору, когда Окаджадо самого приходилось носить на руках. Все, что он знал о жизни и о мире, было почерпнуто им из материнских сказок. Царь повелел одному человеку поймать и привести к нему буйволов с алмазными копытами и золотыми рогами, начала Цуца. А буйволы эти жили в море. «В море?» — изумился Окаджадо. Цуца рассердилась. «Алмазные копыта и золотые рога тебя не удивляют, а то, что буйволы жили в море, считаешь за чудо. Право, ты, кажется, совсем глуп. Думаешь, я рассказываю небылицы только для того, чтобы тебя изумлять?» Окаджадо ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Мать была права, как всегда. «В самом деле, что тут особенного? Почему бы не жить буйволом в море?» Думал он, терпеливо дожидаясь, когда Цуца успокоится и продолжит свое повествование. «Не стоит тебе ничего рассказывать», — сказала Цуца. Потом спросила, «На чем я остановилась?» И тут же, не дожидаясь ответа, продолжала. «Буйволы жили в море и выходили на сушу, только чтобы напиться воды. Теперь ты скажешь, что для этого им незачем было выходить из моря, что в море воды больше, чем вдоволь. Но морская вода негодна для питья, она солена и горькая. Ты этого не знал до сих пор, так вот, будешь знать». «Понятно», — сказал Окаджадо. Цуца рассказывала дальше. Как ни старался тот человек выполнить повеление, он ничего не смог добиться и отправился к прорицательнице. «Вот как ты однажды, так и этот человек пошел к прорицательнице и сказал, «Как мне дело сделать, если знаешь, что научи меня?» Ну, а прорицатели на той прорицатели, чтобы указывать путь человеку, который пришел к ним за помощью. Разве не так? Тебе ведь оказала помощь прорицательница. Но и того человека не огорчила отказом. «Можешь ты достать бычью шкуру и пуд гвоздей?» — спросила прорицательница охотника на буйволов. «Могу», — отвечал тот. «Ну так возьми», — сказала она, — «бычью шкуру и пуд гвоздей». «Бычью шкуру и пуд гвоздей». «Бычью шкуру и пуд гвоздей. Разыщи источник, откуда пьют буйволы. Накрой его шкурой. Накрой источник шкурой. Накрой источник шкурой и прибей ее гвоздями к земле». Лицо у Окаджадо просветлело. Он понял, почему его мать повторяет одни и те же слова. Это значило, что он должен обратить особое внимание на эти места ее рассказа и запомнить их. Это был старый ее прием, многократно испытанный. У Акаджадо так и рвалось языка. «Я понял». Но он удержался, не стал прерывать Суцу, которая продолжала рассказывать. «Когда буйволы выйдут из моря, они не найдут воды и станут упрашивать тебя. Сделай милость, напои нас водой, напои нас водой, напои нас водой, и ты будешь нашим господином». «Будешь нашим господином, будешь нашим господином», заключила Цуца и сразу умолкла, словно внезапно уснув на руках у сына. «Господином, спадином, дином, ном», искромсал последнее слово Окаджадо так, словно в одном этом слове таилась вся премудрость материнского наставления. «Понял, в чем дело?» — спросил Цуца. Окаджадо ничего не ответил. Казалось, углубившись в свои мысли, он не слышал того, что сказала мать. Помолчав немного, он повторил: «Господином, спадином, дином, ном». «Ничего ты не понял», — сказала Цуца и слегка поддела растопыренной пятерней сына за подбородок. Через неделю после этого разговора у Фриксова источника появились стражи. Рядом с источником поставили огромную глиняную жабу. Была объявлена цена воды. Все приходящие за водой должны были сначала опустить монеты в распяленную пасть жабы, а уж потом могли подставить кувшин под струю источника. И детей больше не пускали плескаться в бассейне, куда стекала вода из жёлоба. Бассейне, сохранившем навеки отпечатки ладони Фрикса и его сыновей. «Это наказание нам за то, что мы забыли о море», — говорил Бедия своей жене. Бедия совсем утратил покой. Море, огромное исполинское море, незаметно ускользало у него между пальцами, а в городе никто не верил ему, все считали его сумасшедшим. Его выслушивали, поддакивая и качая головами, а между тем с трудом удерживались, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Бедия и впрямь стал похож на сумасшедшего. Постоянные размышления о коварстве, готовящегося к бегству и уже убегающего моря, помутили его взор. Веревочный моток, надетый на шею, сползал уже на плечи. Собравшиеся перед лавками бездельники с трудом удерживались от соблазна наступить ногой на пестрые концы веревки, волочившейся следом за Бедией. А Бедия ничего не замечал, потому что все время думал о предательстве моря и обо всех тех бесчисленных бедах, которым оно должно было привести. Тревога Бедии передалась и его жене. Как только начинало вечереть, она набрасывала на плечи шаль и подолгу стояла одна на самом берегу грохочущего моря, уже довольно далеко отступившего от их маленькой хижины. Стояла и всматривалась в кипящую пену прибоя. Бедия не мог разобрать, поет или причитает нараспев его жена, потому что голос женщины, заглушаемый ревом волн и воем ветра, лишь обрывками доносился до хижины. «Ее-то, бедняжку, зачем я растревожил?» Огорчался Бедия и кричал жене с порога своей лачуги –